Глава 28. Владислава. Моя помощница, склонившись, пристально рассматривала меня. Те же вьющиеся рыжие волосы, собранные сзади в пучок, встревоженный взгляд зеленых глаз. Даже розовая блузка с маленьким пятнышком на воротничке, которое она оставила от клубничного мороженого, купленного в ларьке неподалеку, была до боли знакома. «Напугала», — проворчала Света и помогла мне сесть. «Думала, что чеканутый псих тебя убил. Вон шишка на голове с орех. Что случилось-то? Упала? Кстати, где этот ненормальный? За ним из психбольницы приехали». «Что?» Непонимающе икнула я. «Какой псих? Кто приехал? Какая шишка?» Потрогала голову и, нащупав болезненный выступ, невольно поморщилась. Чудовищная правда, медленно, будто сквозь молочный туман, проявлялась передо мной, повергая в отчаяние. «О, нет!» Я вцепилась в волосы и застонала. Боль раздирала грудь, а из глаз брызнули слезы. «Нет, нет, нет! Это нечестно! Алир обещал, что я не вернусь!» «Слав, что с тобой?» — еще сильнее заволновалась помощница. «Голова болит. Или еще что-то. Что псих с тобой сделал? Он же не обидел тебя!» Она быстро осмотрела меня, а я и слова толком выдавить не могла. Выла в голос, как раненая волчица, рвала на себе волосы. Размазывала по щекам слезы. Надо мной склонились еще какие-то люди. «Отойдите», — отодвинул Свету мужчина в белом халате и потянулся ко мне. «Я ее осмотрю». Осторожно тронул ушиб, затем пощупал мой пульс. «Легкая травма головы, возможно, от падения», — деловито объяснил он. «Немного дезориентировано, возможно, небольшое сотрясение мозга, но тут лучше обратиться к профильному врачу. Жить будет». Я во все глаза смотрела на сосредоточенное лицо доктора. Хотелось возразить, рассказать, насколько он неправ. Моя жизнь рухнула, как башня в замке Гайона. Любовь осталась там, в мире, двери в которой для меня не существует. Мой дракон вне зоны доступа. Это несправедливо, но неужели я сдамся? «Нет!» — вырвалась я, и, вскочив с пола, принялась метаться по своему массажному кабинету. Тут наверняка что-то осталось, хоть маленькая зацепка. Замерла и впилась взглядом в застывших людей в белых халатах. Словно один их вид должен был помочь. «Бумага!» Я принялась перебирать листы на столе, проговаривая вслух. «Старая, как кусок пергамента. Надо ее подписать, и я улечу к своему дракону. Что стоите? Помогите же найти. Я должна вернуться. Ох, там же змеюка Ельяна. Эта дочка Лукойла точно попытается залезть в постель к моему Алиру. Да я ее. Я на нее курочку натравлю. Пусть пообщаются. По-свойски». Света прижала ладони ко рту и громко всхлипнула. А доктор хмуро добавил. «Возможно, травма серьезнее, чем я предполагал». Я застыла посреди разгромленного кабинета и быстро провела руками по телу. «О, нет! А где одежда Шона? И кулона нет!» Испугалась, приложив ладонь к груди. Сердце ёкнуло. Или его никогда и не существовало. Вдруг мне померещилось. Может, я просто ударилась головой. И все те приключения — плод моей разгулявшейся фантазии. «Нет, не приснилось», — оседая на пол, бессильно прошептала я. Существовал еще способ проверить, не свихнулась ли я, но... «Молю тебя, Эонаши!» Мне до чертиков было страшно убедиться в обратном. «Молю, пусть она будет там! Пусть будет!» Прижимая руку к плечу, я не решалась оттянуть ворот. «А что, если все это лишь сон? Курочка, телельер, Алир! Я не вынесу, если мне все привиделось, сойду с ума от горя, ведь мое сердце осталось там, в бредовом видении». Не рискнув разбить себе душу прямо сейчас, я беспомощно уронила руку. Еще минутку и посмотрю на точку силы, проверю, выдумка все или чудовищная реальность, в которой нет возможности вернуться к моему любимому дракону, но не сейчас. Если тату нет, умру на месте. И давно у нее мысли о суициде? Еще сильнее помрачнел доктор. Травма головы может спровоцировать ухудшение состояния, и тогда... Он нахмурился и решительно кивнул. «Забираем». «Не надо меня забирать, я в порядке», — тихо попросила я. Помощница очнулась и, схватив его под локоть, потянула к выходу. «Ну что вы, Слава просто испугалась. Видели бы вы этого психа. Здоровый, глаза горят. Я до сих пор содрогаюсь, как вспомню. Не верите? Можете посмотреть записи с камер слежения. Он точно буйный. Надеюсь, вы его поймаете. Вызовите полицию». Позволяя себя выпроводить, посоветовал доктор, а глянув на меня, протянул Свете визитку. «Звоните, если вернется этот или этой станет хуже. В любом случае, звоните. Сейчас я на дежурстве, некогда, но завтра приму без очереди. И наймите охранника. Негоже двум молодым девушкам без защиты работать». «Конечно, конечно, все сделаем, док». Я же сидела на полу и, невидяще глядя перед собой, то прижимала руку к плечу, то трусливо опускала ее. «Слав», — Света осторожно прикоснулась ко мне. «Я переживаю, на тебе лица нет. Что случилось-то?» Я медленно подняла на нее глаза, понимая, что мой рассказ прозвучит бредом, но промолчать не могла. Меня переполняла боль, чувства лавы низвергались на сердце, останавливая его биение каждый раз, когда я представляла, что рисунка Хотори, в точности повторяющего точки силы дракона, на моей коже никогда и не существовало. Надо было хоть с кем-то поделиться, выговориться, самой понять, что происходит на самом деле. «Я влюбилась», — жалко призналась я, и, зажмурившись, безудержно зарыдала. «Что?» — голос Светы прозвучал так, будто я сказала, что сменила ориентацию. Глаза помощницы расширились от изумления. «В этого психа? Нет, он весьма симпатичный, но... в другого!» — всхлипывая, возразила я. «Чокнутых было двое?» — испугалась помощница. «Или в глазах после падения двоится? Ах, да, у тебя же сотрясение!» Чертыхнувшись, она тепло обняла меня. «Ну, тише, тише. Влюбилась так влюбилась. Я понимаю твое горе. Но что поделать? Сердцу не прикажешь. Хватит плакать. Найдем мы твоего психа. Возлюбленного, я хотела сказать. Если надо, к этому делу и доброго доктора подключим. И полицию. И еще кого-нибудь хорошего. Не реви, говорю». Я улыбнулась сквозь слезы, понимая, как моя истерика выглядела со стороны. Но уголки губ снова опустились. «Не могу!» — завыла я, безуспешно пытаясь остановить соленый поток. «Я не дракон, и мне не по силам управлять магией воды. Она легко подчинялась дракону через точки Хотори». Света растерянно моргнула. «Ни слова не поняла!» — и серьезно добавила. «Слава, я доктора отпустила лишь потому, что всегда была самой здравомыслящей в нашем приюте. Даже то, что казалось бредом, оказывалось правдой. Объясни мне толком, о чем ты говоришь?» «Хотори — это такой живой пульт управления красавчиками», — вытирая слезы, объяснила я. «Теми, что с крыльями и хвостом. Зрелище невероятное, особенно когда они в небе парят. А я ведь была для них особенный свет, меня любили». Не сразу, конечно, и не все, но даже Алир приказал стать его женой. Я помотала головой и поправила себя. То есть предложил пожениться. Звучит фантастически. Теперь, явно сомневаясь в моем здравомыслии, тяжело вздохнула помощница. Вот бы на самом деле существовал пульт управления красавчиками. Я бы, я бы оторвалась. Или оторвала. Дорвалась бы однозначно. «Угу», — всхлипывая, протянула я. Один такой уже дорвался, едва от него вилами отмахалась. Но знаешь, не влюбись я с первого взгляда в дракона, может, и не устояла бы перед остроухим. Эльфы, они знаешь какие? Какие? Утаивая улыбку в уголках губ, спросила Света. Высокие, утонченные создания, с совершенными чертами лица, длинными белоснежными волосами и острыми ушками. Точно, подняла я палец. Прямо Тиля описала, лишь про пирсинг его многочисленный забыла. «Пирсинг!» — прыснула помощница со смеха и едва успокоилась, погладила меня по голове. Покачав головой, тихо вздохнула. «Ничего, ничего!» — доктор дал мне визиточку. «Думаю, ему тоже будет интересно послушать, как ты пирсинговала вилами белокурого эльфа. Запишемся!» «На беседу о пультах управления драконами и пройдем обследование», — и с беспокойством уточнила. «Не хочешь прилечь?» «Я хочу привстать», — вытирая мокрые щеки, слегка обиженно буркнула я. Не могла по-настоящему сердиться на Свету за ее реакцию. Я и сама себе не верила, до сих пор не посмотрела на собственное плечо. Кошмар, которого я так страшилась первое время в том мире, вернулся. Ведь когда попала к драконам, надеялась, что все причудливый сон. Сейчас же холод струился по телу от одной мысли об этом. Эонаше, за что же ты так наказала свою жрицу? Или богиня с таким именем никогда и не существовала? Опираясь на подругу, поднялась, едва переставляя ватные ноги, направилась к захламленному столу. Выудила один из пустых листов, быстро нарисовала схему магических точек и протянула Свете. «Глянь, есть ли у меня на теле такие вот знаки?» «Знаки?» — несчастным голосом повторила помощница и, протянув руку мимо листка, потрогала мой лоб. «Похоже, придется запись к доктору отложить». «А сейчас собираться и ехать в травму. Тебе явно хуже. Скоро об инопланетянах заговоришь». «Свет!» — я требовательно тряхнула бумагой, всучила ее помощнице, отвернулась, страшась даже мельком увидеть свое плечо, и оттянула ворот. «Смотри!» «Ах, да!» — театрально ахнула она. «Ты права! Есть знаки!» «Честно!» — подскочила я, и, не дыша, посмотрела на девушку. Однако заглянуть за пазуху сама не решилась, потому что боялась поверить словам помощницы. Все-таки сомнения по поводу реальности произошедшего росли с каждой секундой. Если точки Хотори существовали, то почему я вернулась в свой мир не в одежде Шона? Ведь на мне то самое, взятое в кредит платье, которое Эвана обозвала рваньем. Страхи и надежды смешались в дикий коктейль чувств, от которых, казалось, вот-вот взорвется не только мозг, но и мое глупое сердце. Если бы на самом деле попадала в мир драконов, то одежда из этого мира валялась бы где-нибудь в тряпье, а я щеголяла бы по массажному кабинету в брюках на завязках и широченной рубахе парня, у которого 10 сестер. «Конечно!» — ущипнув мое плечо, усмехнулась Света. «Вот знак кривой дорожки, по которой ты покатилась. И кирпич даже есть, тот, что прилетел тебе на голову и оставил эту огроменную шишку. Слава, может, хватит? Я и так напугалась больше некуда. Ты странно себя ведешь». Сердце провалилось в желудок, а на глаза вновь навернулись слезы. Так она язвила, и разговор о дорожных знаках смешно. «Было бы, не будь мое сердце разбитым». Бессильно уронив руку, я присела на стол и судорожно вздохнула. Так все было сном, несбыточной мечтой. Не бывает таких мужчин в природе ни этого мира, ни других. Мой дракон — вымысел. Его выразительные глаза с полыхающим в них пламенем, сильные руки и горячие поцелуи. Всего лишь игра воображения — следствие сотрясения мозга. Я несчастно посмотрела на помощницу. «Двинь меня чем-нибудь посильнее, я снова туда хочу. Пусть это и вымысел». Я поверила в реальность Алира, полюбила его, и теперь мне так больно, что даже дышать толком не получается. Стоит втянуть воздух, сразу боль в груди такая, что перед глазами темнеет. «Только этого не хватало», — всплеснула руками помощница. «Похоже, у тебя, помимо сотрясения мозга, еще и ребра сломаны. А ну, собирайся, немедленно едем в больницу. И как я раньше не догадалась, что этот придурок на тебя напал. Психиатр бы подкинул до скорой, а скорая — до травмы». Ее тираду перебил трезвон сотового, который задвигался, вибрируя на столе. Я машинально подхватила телефон и, прижав плечом к уху, ответила отрепетированной в нормальной жизни фразой. «Массажный салон. Здравствуйте». «Паршивка!» — раздался в трубке до рези в животе знакомый голос тетки. «Почему не звонишь? Хочешь довести меня до криза от беспокойства?» «Конечно, хочу», — ледяным тоном ответила я. «Но не добьюсь желаемого из-за невозможности некой особой испытывать это самое беспокойство». «Славка, выбрось точилки!» — огрызнулась тетка. «Твой язычок и так излишне острый. Ты обещала приезжать в приют раз в неделю и помогать мне в работе, но от тебя нет вестей уже месяц». «Какой месяц?» Пытаясь вспомнить, когда в последний раз общалась с теткой, я почесала зудящее плечо, посмотрела на календарь и, стараясь не думать о времени, проведенном в замке дракона, подсчитала. «Я приезжала поздравить тебя с днем рождения, и это было...» «Месяц назад!» — холодно процедила она. «А мне казалось, и недели не прошло», — озадачилась я. «Для тебя время явно течет иначе», — саркастически фыркнула тетка. «Обрадовалась свободе, и теперь...» Телефон выпал из моих вмиг ослабевших пальцев. Плечо чесалось все невыносимее. Но теперь я и в других местах ощущала зуд под ключицей, на грудине и даже в копчике. Задрожала всем телом, веря и не веря. Это те самые точки, которые проступили после того, как Алир провел свой странный кровавый ритуал. Теперь даже не нужно было смотреть, ведь и так ясно, что рисунок проявился. Отчего кожа горела, я не задумывалась, потому как все мысли занимало одно. «Время!» — не имеющими от ужаса губами прошептала я. «Там иначе течет время!» — схватила Свету за плечи и потрясенно выдохнула. «Я провела в мире Алира!» — задумалась на миг и впилась в нее пораженным взглядом. «Да месяц точно! Но здесь прошло всего несколько минут. Сколько? 10? 20?» Я отпустила перепуганную помощницу и принялась мерить шагами кабинет. «Тогда, значит, как я очнулась, прошел примерно час, а в мире драконов минуло месяца 3, а то и полгода». Остановившись, вцепилась в свои волосы и застонала. «А ведь эта Ельяна времени терять точно не станет, то есть уже не теряла, целых полгода. Дракон, наверное, уже и думать обо мне забыл. Ей хуже, нужно что-то делать», — с опаской поглядывая на меня, прошептала Светлана. Она подняла с пола телефон и скороговоркой произнесла. «Лидия Семеновна, обезумие передается воздушно-капельным путем? Мне кажется, Владислава заразилась от симпатичного психа в расшитом камзоле, и ей нужна срочная квалифицированная помощь. Вызовите карету». «А вы точно массажный салон открыли, девочки?» — послышался из трубки настороженный голос тетки. «Да!» — воскликнула я, в отчаянии понимая, что каждая минута без Алира превращалась для него в дни и недели без меня. «Мне нужна помощь, черт побери, чрезвычайно квалифицированная, но кто здесь может мне ее дать?» «Да, я была там, жила в другом мире, в замке самого настоящего дракона. Кожа на плече ныла так, будто на нее плеснули кипятком. Да что же такое?» Я рванула ворот платья и, обнажив пылающее болью плечо, посмотрела на покрасневшую, будто от реального ожога, кожу. Точка воздуха сверкала и переливалась, будто бриллиант в свете прожекторов. Даже дух захватило от невероятного зрелища, и мысль о платье которого не должно быть, растаяло. Какая разница, откуда оно? Светящиеся точки магии на теле человека тоже, собственно, не каждый день увидишь. «Лидия Змеёновна», — прошептала уже насмерть перепуганная Света, — «слава, она сияет!» «Может, это вызов из мира драконов?» — звенящим надеждой голосом спросила я. «Если я пульт управления драконом, то точки могут быть магической связью с ним». «Все, я звоню в полицию», — надрывалась в телефоне тетка. «Прикрою ваш притон, так и знала». Я не стала слушать, что именно она знала. Затаив дыхание, потянулась к плечу. Подрагивающий палец мой замер в сантиметре от будто призывающей меня точки. А вдруг я ошибаюсь? Что, если, нажав на нее, умру? Или вдруг погибнет Алир? Нельзя забывать, что я — пульт управления стальным драконом. А если это шанс вернуться или хотя бы попрощаться? Я даже не поцеловала своего будущего мужа в последний раз. Решившись, прижала палец к сверкающему чужемирной магией плечу.